дни, наши руки вдаль по лунной дороге незаметно ушли, наши встречи и наши разлуки. Лунная дорожка блистает серебро, одна идет за мной, как след за кораблем. Лунная дорожка блистает серебро, одна идет за мной, как след за кораблем. Не забыли, вдаль по темной воде убегает она, в те года, где мы счастливы были. Лунная дорожка блистает серебро, она идет за мной, как след за кораблем. Лунная дорожка блистает серебро, она идет за мной, как след за кораблем. Снова шепчет прибой то, что вы говорили друг другу.